Макс Глебов. Бригадный генерал. Оружие возмездия. Через два дня после нашего возвращения из системы Дельты-треугольника в почетную отставку ушел министр обороны Земной Федерации Бронштейн. Заслуженный адмирал так и не смог вписаться в новые реалии, сформировавшиеся после прихода на высшие посты в армии и флоте Нельсона и Князева. Во время разработки операций по одновременному снятию ментальных блоков кваргам во всех их ключевых звездных системах он выступил с резкой критикой уже почти согласованного плана, назвав его откровенной авантюрой. Сказать честно, в чем-то я с Бронштейном был согласен. Но беда теперь уже бывшего министра обороны заключалась в том, что он не смог вовремя осознать риски, которые могли возникнуть, если бы мы отказались от проведения операции. Заняв ожидательную позицию, Федерация подвергла бы себя куда большей опасности, чем решаясь на активные действия, даже такие авантюрные, как наша диверсионная акция. Как показала практика, мы успели в последний момент. Еще чуть-чуть, и нам пришлось бы иметь дело с объединенным ударным флотом жаберов и кваргов, противопоставить которому вооруженные силы людей и ящеров почти ничего не могли. Президенту Тобольскому было откровенно жаль подписывать прошение об отставке, поступившее от его старого товарища. Но верховный главнокомандующий прекрасно понимал, что пришло время перемен, и дальше вести за собой армию и флот Федерации должны уже совсем другие люди. Новым министром обороны стал адмирал флота Нельсон, вновь обошедший в должности генерал-десантника Князева, оставшегося начальником генштаба. Впрочем, Князев отнесся к этому совершенно спокойно. Он много лет воевал под командованием Нельсона, и теперь ситуация просто вернулась в привычное для него русло. Почти две недели вся Федерация в буквальном смысле стояла на ушах. Выход кваргов из войны был воспринят обществом как финал противостояния, длившегося третий десяток лет. Бывшие противники возвращали нам звездную систему Глизы и все остальные оккупированные территории. Репараций, как таковых, условия мирного договора не предусматривали. Мы все же учитывали не вполне добровольный характер этой войны со стороны кваргов, но наши бывшие противники сами предложили Федерации безвозмездные поставки сырья, а при необходимости и производственные, и судостроительные мощности для восстановления флота, изрядно пострадавшего в сражении у Дельты-треугольника. И мы, и ящеры, и кварги отлично понимали, что останавливаться нельзя, и следующим нашим шагом должно быть полномасштабное вторжение в пространство жаберов. Было бы глупо давать врагу время оправиться от поражения. Но и сами мы пока не чувствовали себя готовыми к атаке, а надо мной еще и висела постоянным грузом совершенно неясная ситуация с Империей. Генерал Клей и доктор Силк так и не вышли на связь, но и так было ясно, что по ту сторону портала происходит что-то весьма неприятное. Тобольский вызвал меня к себе на следующий день после отставки Бронштейна. Судя по тому, что больше он на эту встречу никого не пригласил, обсуждать президент собирался вопросы, связанные с моим имперским прошлым. Выглядел верховный главнокомандующий хоть и уставшим, но бодрым и целеустремленным, что в последнее время было редкостью. Видимо, наш несомненный политический и военный успех добавил президенту жизненных сил. Мы разместились все в том же открытом павильоне, выходившем в парк резиденции Тобольского, в котором прошло столько важных для меня встреч с президентом. Я невольно бросил взгляд вдоль липовой аллеи, по которой мы гуляли с дочерью главы государства, когда нас попытались захватить люди бывшего главы службы безопасности президента. «Вспоминаете историю с заговором финансистов, адмирал?» — усмехнулся Тобольский, проследив за моим взглядом. «Да, господин президент, мы тогда прошли по самому краю. Как ваша дочь? Я надеюсь, здоровье Виктории не пострадало после той химии, которой ее опоили?» «Ну, медики уверяют меня, что ничего серьезного с ней не случилось. Хотя реабилитацию она проходила почти два месяца. Но об этом вам может рассказать и ваша жена. Они с Викой, мне кажется, неплохо нашли общий язык. А я пригласил вас сюда несколько для другой беседы». «Я весь внимание, господин президент», — позволил я себе легкую улыбку. «Империя перестала отвечать на наши запросы. За последние две недели через транспортное кольцо не прошло ни одного корабля. В силу известных нам обоим обстоятельств, лучшего эксперта по имперцам, чем вы, Игорь Яковлевич, у меня нет. У вас есть какие-то мысли по поводу происходящего?» Бригадный генерал Дин был далек от всякой политики, господин президент. чуть подумав, ответил я. Он очень плохо разбирался в играх имперских элит, так что мои выводы могут быть не вполне точными. Пока был жив император Йорт, он, несмотря на свой почтенный возраст, крепко держал в руках бразды правления империей. Максимум, на что могли рассчитывать элитные группировки, это чуть-чуть подтолкнуть его к принятию того или иного решения. Но именно что чуть-чуть. С его смертью расклады изменились. Я вот сейчас вспоминал заговор финансистов. Думается, мне что-то подобное могло произойти и в империи. Только в отличие от наших мятежников, у их имперских коллег все могло получиться. Боюсь, в планах тех, кто сейчас одерживает верх в межклановой борьбе внутри империи, нам места не нашлось. Но это же полный бред. Тобольский бросил на меня взгляд, полный непонимания. Они проигрывают войну жаберам. Это не вызывает сомнений ни у нас, ни у них самих. Мы дали им возможность уйти из их погибающего мира к нам, а они сами закрывают для себя эту возможность. Где в этих действиях логика? Мы многого не знаем, и это мешает нам правильно понять ситуацию. Я слегка пожал плечами. Но из бесед с генералом Клеем и доктором Силком я понял, что наш гиперпортал не является для них единственным способом спасения. Хотя альтернатива в виде ухода в межгалактическую пустоту и кажется мне весьма сомнительной. «По сравнению с эвакуацией к нам это, безусловно, так», — согласился Тобольский. «Значит, в уходе к нам их что-то не устраивает, и у меня есть только одно предположение на этот счет». Я сделал паузу, собираясь с мыслями, но президент меня не торопил, молча ожидая продолжения. «К нам придется взять всех, а это может не устраивать тех, кто сейчас у власти в империи». «Поясните вашу мысль, адмирал. Я пока не понимаю, что вы имеете в виду». «Если подходить к вопросу эвакуации предельно цинично, а по-другому эти господа и не умеют, то можно видеть, что относительно быстрое исчезновение из галактики всего населения империи приведет к крайне нежелательным последствиям. Прежде всего, жаберы поймут, что имперцы не уничтожены, а просто сбежали. Эвакуировать все население мгновенно невозможно, и разведка жаберов рано или поздно узнает о порталах. Что это может означать для них? Если люди ушли в неизвестную точку пространства, то они могут оттуда и вернуться, накопив силы, причем в самый неожиданный момент. Жаберы окажутся в очень неприятном и уязвимом положении, и это их точно не устроит. Но что они могут сделать? Лететь искать имперцев в линейном режиме? Ну это же абсурд. Доктор Силк утверждал, что достигнутый жаберами уровень технологий и фундаментальных знаний при достаточном финансировании и твердой политической воле позволит им лет через 20 найти и уничтожить имперцев, куда бы они ни сбежали. Так что эвакуация может дать только отсрочку. А в том, что у жаберов найдутся на это средства и воля, ни Силк, ни Клей ни секунды не сомневались. Их оппоненты, правда, утверждали, что в такое развитие событий не верят, но они далеко не дураки, и я уверен, прекрасно отдают себе отчет в том, что такой риск действительно существует и весьма реален. «Допустим. И что из этого следует?» «Те, кто сейчас управляет империей, нуждаются в ширме, в прикрытии их бегства. Им нужен буфер, который позволит избранным скрыться из галактики незаметно. Они готовят спасение максимум для пятой части населения, а остальных просто бросят под каток наступления жаберов, чтобы убедить их, что с империей покончено окончательно». Существование портала к нам и проекта по эвакуации в межгалактическую пустоту не зря строго засекречено. Да, конечно, власти не хотят, чтобы эти сведения попали к жаберам, но не менее тщательно они скрывают эту информацию и от собственных граждан, что в изложенную мной версию тоже отлично вписывается. Как-то это все очень зыбко. Логика, несомненно, присутствует, но фактов мало. И вы слишком многое просто додумываете и предполагаете. С сомнением покачал головой Тобольский. «Я исхожу из имеющейся информации. Других версий у меня нет». «Ну хорошо, допустим, что вы в основном правы. Но чем все-таки плох вариант с эвакуацией имперцев к нам? Мы не вписываемся в их концепцию будущего мироустройства. Во-первых, нас довольно много, и с нами придется считаться. Во-вторых, кроме людей здесь есть еще ящеры и кварги, с которыми тоже нужно будет выстраивать непростые отношения». И, наконец, мы можем воспротивиться идее бросить на произвол судьбы 4/5 населения империи. Вот если бы нас вдруг не стало... Можете не продолжать, адмирал. Я понял вашу мысль. Уход имперских кораблей и молчание их дипломатов очень неплохо вписываются в предложенную вами модель происходящего». «И ведь у них могло получиться, господин президент», — сказал я, взглянув прямо в глаза Тобольскому. «Если бы генерал Клей увел имперские линкоры сразу после первой фазы сражений за столичную систему ящеров, мы бы потерпели поражение. Старшая, скорее всего, погибла бы в этом бою, и наш союз с ящерами мог дать трещину, а то и совсем развалиться. И ни о какой операции по снятию кваргом ментальных блоков мы бы и думать не смогли. Сидели бы в своих системах и готовились к безнадежной обороне». Но Клей нарушил приказ Адмиралтейства и тем самым фактически нас спас. А теперь он не отвечает на вызовы, как и доктор Силк. Боюсь, им обоим в Империи сейчас очень несладко. «Но если все так, как вы говорите», — медленно произнес Тобольский, «то теперь Империя может превратиться из нашего союзника во врага». «Не слишком ли радикальный вывод следует из ваших слов?» «Если и превратиться, то не сейчас. Сейчас они избавятся от угрозы преследования со стороны жаберов, уйдя через свои порталы в межгалактическое пространство. А вот дальше? В бесконечном ничто жить очень грустно, и я уверен, они вновь захотят ступить на настоящие планеты. Но хода назад им уже не будет. Жаберы зачистят их галактику от брошенных там людей. Останемся только мы. И если нам хватит глупости открыть для них портал, так, может быть, стоит закрыть его уже сейчас, прервав все отношения с Империей? Я боюсь, от этого станет только хуже. Поняв, что рассчитывать на наш мир они больше не могут, новые лидеры Империи просто подбросят жаберам информацию о нас, чтобы еще больше отвлечь их внимание от своего бегства и направить по ложному следу. Мы должны решить эту проблему как-то иначе. Я не знаю, каким способом, но мне необходимо попасть в Империю и выяснить судьбу генерала Клея и доктора Силка. У них есть связи с нужными людьми, возможно, еще сохранившими власть и влияние. Чем дальше, тем отчетливее я понимаю, что уход через порталы — плохой выход для Империи, а точнее совсем не выход. И для нас их бегство от жаберов тоже породит серьезнейшие проблемы, если и не прямо сейчас, то в обозримом будущем. Если бегство не является решением, то в чем вы видите выход? Хотя, о чем я спрашиваю? Я слишком хорошо знаю вас, адмирал, чтобы сомневаться в вашем ответе. Но я все же хотел бы его услышать. Господин президент, когда-то, в этом же павильоне, еще будучи лейтенантом, я говорил вам, что война с кваргами, скорее всего, будет лишь этапом в нашей борьбе за право на существование. Я помню, адмирал. Я тогда не смог полностью принять точку зрения лейтенанта Лаврова, хотя, как оказалось, следовало отнестись к ней со всей серьезностью. Нам нужно как можно быстрее решить наши военные задачи здесь, господин верховный главнокомандующий. Если мы не хотим проблем в ближайшем будущем, нам придется заставить Империю сражаться до конца и помочь ей победить. Иначе угроза уничтожения так и будет висеть над нами. И рано или поздно жаберы из мира бригадного генерала Дина придут сюда. Глава службы собственной безопасности Имперского министерства обороны генерал Ласс уже несколько минут задумчиво сидел в кресле напротив персонального голографического монитора. Его взгляд был направлен куда-то в сторону, и, казалось, генерала совершенно не интересуют бегущие по экрану строки обновляющейся информации. Работа, которую он начал с подачи маршала Клинка, фактически была закончена. Вот только Клинк больше не являлся исполняющим обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами Империи. Расследование, инициированное его врагами в Регенском совете на фоне пораженческой истерии, раздутой сетевыми средствами массовой информации, привело сначала к ограничению полномочий маршала, а вскоре и к снятию его с должности за неспособность эффективно противостоять не такому уж и сильному, как оказалось, наступлению противника. Все это, и расследование, и его результаты, было очевидной липой. Но, как известно, почти к каждому политику или чиновнику можно подобрать ключик, немного покопавшись в его прошлом, так что у многих членов Регенского совета как-то внезапно полностью пропало критическое мышление. И решение по отстранению Клинка прошло неожиданно легко, как и последовавшее за ним постановление о его аресте, правда, пока только домашним. И теперь перед Ласом в полный рост вставал вопрос, что делать с добытой его службой информацией. Новым исполняющим обязанности верховного главнокомандующего стал адмирал Диир, конфликт с которым и подтолкнул маршала Клинка привлечь Ласа к расследованию причин возникновения накрывшей империю волны дезинформации о почти неизбежном прорыве жаберов. Теперь Лас точно знал, кто эту волну поднял, и уже почти свел вместе все причины и следствия, ведущие к пониманию плана, видимой частью которого и стала поднявшаяся в СМИ истерика. Вот только адмирал флота Диир теперь был никем иным, как его, генерала Ласа, прямым начальником. И именно к нему, по идее, нужно было идти с докладом о проведенном расследовании. Но Лас прекрасно понимал, что последует за таким докладом. О том, что Диир был непосредственным и весьма активным участником заговора, говорили все добытые людьми Ласа факты. Лас не был идеальным служакой и безоглядным патриотом, видящим в процветании империи единственную цель своей жизни. Но надо отдать ему должное. Он не был и циничным скотом, готовым ради карьеры и спасения собственной шкуры отбросить все свои принципы и убеждения. Всю свою жизнь генерал находил компромиссные решения, позволявшие ему одновременно достигать поставленных карьерных целей и не чувствовать себя в душе последним мерзавцем, удерживаясь на некой грани, не дававшей ему самому перестать считать себя порядочным человеком. Но сейчас компромисса не получалось. Выбор стоял жестко. Можно было тихо свернуть расследование, и лично ему и его семье это бы ничем не грозило. Для них место в новом мире точно найдется. Но вот жить потом сознанием, что ты мог предотвратить гибель миллиардов людей и не сделал этого. Был и другой вариант, куда более рискованный и отнюдь не гарантирующий положительного результата. Лас мог закончить расследование на свой страх и риск и довести его результаты до людей, еще сохранявших властные полномочия в империи и способных, а главное, имеющих волю что-то изменить в текущих раскладах. Правда, люди эти были, если и не явными, то скрытыми противниками клана, к которому относился его нынешний начальник. И с ведомственной точки зрения такие действия, мягко говоря, выходили за рамки дозволенного. А если называть вещи своими именами, граничили с предательством. И последствия такого шага для Ласа могли оказаться соответствующими. Генерал понимал, что ухитрился влезть в зазор между молотом и наковальней, причем без шансов покинуть эту опасную зону, не совершив поступков, за которые потом он будет себя презирать. Оторвавшись, наконец, от созерцания некой абстрактной точки в пространстве, Лас неохотно сфокусировал взгляд на экране монитора. Генерал чувствовал, что не в состоянии принять никакого решения. Если один вариант откровенно неприемлем, а другой чрезвычайно опасен, значит, нужно всерьез рассматривать возможность не делать вообще никакого выбора. И Лас определил для себя, что расследование он продолжит, предельно засекретив его и сократив до минимума число агентов, работавших в этом направлении. А вот что делать с результатами, он решит потом, когда обстановка станет яснее. Приняв это половинчатое решение, генерал немного успокоился и внимательнее вгляделся в строчки на мониторе. Итак, что известно на данный момент? Сначала то, что уже установлено с высокой степенью достоверности. Волна паники инициирована сетевыми СМИ, подконтрольными достаточно известному в узких кругах гражданину Шуну, владельцу крупного сетевого медиахолдинга, держащего изрядный кусок информационного рынка империи. Шун — фигура крупная, но в первый ряд имперских олигархов все же не входящая, а значит, вряд ли он мог действовать исключительно по собственной инициативе. Следовательно, либо он вступил с кем-то в альянс, либо его просто заставили начать сеять панику среди населения. Еще до снятия с должности маршала Клинка и помещения его под домашний арест стало ясно, что флот империи на самом деле лишь имитирует бурную деятельность по мобилизации всех резервов для отражения гипотетической атаки жаберов. В тот момент Ласу стало совершенно ясно, что действия адмирала Диера хорошо скоординированы и с информационным вбросом, организованным Шуном, и с вызовом Клинка в Регенский совет, с которого и началась процедура его отстранения от руководства вооруженными силами империи. Фигура маршала Клинка в качестве бледной тени императора более или менее всех устраивала до неожиданного появления на горизонте бригадного генерала Дина, сгинувшего на целых 6 лет в полную неизвестность и уже сброшенного со счетов всеми противоборствующими силами в империи. Но Дин вернулся. И контакт с Земной Федерацией внес существенные коррективы в сложившийся баланс сил. Это заставило элитные группировки, наиболее пострадавшие от изменений расклада, перейти к активным действиям. Осталось только понять, какие именно цели они преследуют. Агентам Ласса удалось раскопать немало интересных фактов. И самым важным из них оказался, пожалуй, приказ Адмиралтейства об отзыве имперской эскадры из пространства Земной Федерации под тем же самым искусственным предлогом мобилизации всех сил для отражения генерального наступления жаберов. Приказ этот был не единственным. В течение буквально пары месяцев после него империя прекратила практически все поставки в Федерацию военного оборудования и кораблей, списанных из-за боевых повреждений, проводившиеся ранее в изрядных масштабах с подачи генерала Клея. С самим Клеем, кстати, тоже произошла какая-то мутная история, связанная то ли с невыполнением приказов Адмиралтейства, то ли с выполненным, но как-то криво. В итоге Клей сейчас сидел в следственном изоляторе Управления имперской безопасности, и достать его оттуда у Ласса не было никакой возможности, несмотря на высокий пост и генеральское звание. Конкурирующее ведомство только покривилось бы от любого запроса на эту тему, исходящего от службы безопасности Минобороны, да еще и не приминуло бы намекнуть адмиралу Диеру о том, что его подчиненные выходят за рамки сложившихся негласных норм во взаимоотношениях имперских спецслужб. Насколько знал Ласс, у новых союзников империи как раз сейчас назрели весьма серьезные проблемы чисто военного характера. Их противники были достаточно сильны, что становилось ясно хотя бы из того факта, что вернувшаяся из пространства Федерации эскадра Клея потеряла в бою линкор. В таких обстоятельствах уход имперских кораблей выглядел откровенным предательством и мог быть оправдан только настоящей военной катастрофой, происходящей в империи. Но катастрофы не было. А вместо нее имело место только громогласное словоблудие на эту тему. И перед Ласом ребром вставал вопрос. Зачем тем силам, которые сместили маршала Клинка, засадили за решетку боевого генерала Клея и подняли панику в империи, нужно военное поражение или даже гибель Земной Федерации? К новым союзникам Ласс относился нейтрально. На взгляд генерала, контакт Федерации и империи был выгоден для обеих сторон. И для чего кому-то из имперских лидеров понадобилось в хлам испортить отношения с пусть и более слабой, но весьма полезной человеческой цивилизацией из другой галактики, он пока не понимал. Тем не менее, Ласс не сомневался, что разрыв отношений с Земной Федерацией может принести империи только вред. Причем вред весьма значительный. Уверен генерал был и в том, что ключ к пониманию мотивов тех, кто все это затеял, скрыт именно в отношениях между империей и Федерацией. Прямой разговор с бывшим бригадным генералом Дином, а теперь адмиралом Лавровым, мог бы, наверное, много прояснить, но сейчас все коды доступа к порталу, связывающему галактики, находились в руках имперской службы безопасности, и связаться с Федерацией могли только они. Коды эти, как и гиперпространственные координаты ворот, находящихся в пространстве Земной Федерации, могли знать и почти наверняка знали еще два человека, имевшие прямое отношение к операции Дина — генерал Клей и доктор Силк. Но доступа к Клею Ласс получить не мог, а Силк куда-то бесследно исчез, и уже почти месяц о нем не поступало никаких сведений. Когда генералу об этом сообщили, он сперва даже не поверил. В империи гражданину не так-то просто выйти из сферы контроля со стороны государства, тем более когда он не специально подготовленный агент, а обычный ученый. Но факт оставался фактом. Доктор Силк исчез. Его личный коммуникатор не отвечал на вызовы и не отслеживался полицейскими и армейскими сканерами, а банковские счета не использовались с момента его исчезновения. Правда, при проверке последних движений по счетам доктора аналитики Ласса обнаружили несколько крупных покупок, которые натолкнули их на определенные мысли. Силк явно знал, что его будут искать. Возможно, Клей успел каким-то образом предупредить его о своем аресте и подсказал, что нужно делать. А может быть, у них все было подготовлено заранее, как раз на подобный случай, и как только в условленное время Клей не вышел на связь, Силк понял, что пора действовать. Лассу этот вариант казался даже более вероятным. В принципе, генерал знал, где ему искать доктора. Силк наверняка сбежал куда-то в прифронтовую зону. Многие звездные системы по нескольку раз переходили из рук в руки, и контроль за перемещениями гражданских лиц в них был сильно ослаблен. Если доктор пользовался чужой идентификационной картой и спецсредствами для фальсификации биометрических данных, то проще всего ему было скрываться именно там, где система контроля за населением оказалась временно дезорганизованной. Знал Ласс и другое. Его оппоненты из имперской службы безопасности наверняка пришли к тем же выводам и сейчас прилагают все усилия к тому, чтобы первыми найти сбежавшего доктора. И если Ласс хочет получить ответы на свои вопросы, ему следует очень резво шевелить конечностями. Нельсон вызвал меня к себе на следующий день после моего визита в резиденцию Тобольского. Что уж ему наговорил президент после нашей беседы, я не знаю, но выглядел министр обороны несколько озадаченным. Кроме адмирала, в кабинете присутствовал генерал Князев, что меня нисколько не удивило. Эти два офицера еще в курсантские времена как-то подрались во время увольнительной из-за понравившейся им обоим девчонки. Да так с тех пор фактически и не расставались, несмотря на службу в разных родах войск. Нельсон тогда свой бой проиграл, но в итоге та самая девчонка стала его женой. Ну а Князев... В общем, будущий начальник генштаба не слишком огорчился этому факту, поскольку на горизонте бравого курсанта-десантника регулярно появлялись весьма симпатичные кандидатки в подруги. «Игорь Яковлевич», — начал разговор Нельсон, когда мы разместились за столом для совещаний, — «президент настроен весьма решительно. Он ставит армии и флоту задачу в кратчайшие сроки подготовить совместный с союзниками удар по планетам жаберов. Представители кваргов от этой перспективы аж подпрыгивают и готовы выставить весь свой флот до последнего корабля. Ящеры несколько более сдержаны. Все оккупированные планеты им вернули, а войны на чужой территории никогда не вели. Тем не менее, они тоже готовы принять участие. Так что решение о вторжении в пространство жаберов можно считать принятым. Вопрос лишь в разработке плана операции и сроках. Уверен, у вас на эту тему уже имеются соображения, и нам бы хотелось их услышать». Таким началом беседы я был несколько озадачен. Нет, то, что Нельсон и Князев готовы прислушиваться к моему мнению, меня давно не удивляло. Но все же они оба являлись моими начальниками, и, по идее, должны были сначала поставить мне задачу, а уж потом только интересоваться моими соображениями о методе ее выполнения. Но раз так, изложим. «Мы слишком мало знаем о системе обороны противника, господин министр», — ответил я, выделив из вороха мысли о предстоящей операции свое самое главное сомнение. «Наши разведчики, даже оснащенные имперскими маскировочными полями, до сих пор не могут собрать сведения о составе сил прикрытия планетных систем жаберов. Судя по всему, на их планетах и орбитальных крепостях установлены сканеры, превосходящие по всем характеристикам имперские образцы». «Но почему они тогда не применяли их на своих кораблях?» — удивился Князев. «Я тоже задавал себе этот вопрос», — кивнул я генералу. «Думаю, это стационарное оборудование, слишком громоздкое для применения даже на линкорах. Есть и еще один момент. Из допросов пленных жаберов известно, что на их планетах и в системе орбитальной обороны есть некое оружие, доставшееся им от предков». Все это настолько засекречено, что даже командиры боевых кораблей не могут толком описать это оружие и его возможности. Их командующий флотом, конечно, обладал этой информацией, но он погиб у Дельты-треугольника вместе со своим флагманом. «То есть при попытке удара по столичной системе жаберов мы можем крепко нарваться», — потер Князев переносицу согнутым указательным пальцем. «Сложно сказать», — пожал я плечами. Те же пленные утверждают, что состояние этих систем вооружений толком никому не известно. Учений по их применению на их памяти не проводилось, а значит, это чистой воды кот в мешке. Но мы, естественно, должны учитывать, что кот этот может оказаться весьма зубастым и когтистым. На мой взгляд, нужно начинать не с удара по планетам, а с разведки боем. Раз у нас не получается заслать в их системы даже беспилотные зонды, придется лезть туда сильной эскадрой. И не с целью захвата планет, а для выяснения боевого потенциала обороны противника. У этой операции есть и другая цель. Насколько нам известно, ключевые звездные системы жаберов соединены между собой транспортными кольцами или гиперпорталами, как их называют в Империи. Нужно найти и уничтожить эти устройства. Строить их современные жаберы не умеют. Если нам удастся разрушить порталы, мы лишим противника мобильности, а сами получим в этом вопросе решающие преимущества. «Я вижу еще один плюс в таком варианте плана», — добавил Князев, которому это предложение явно понравилось. «Такой удар можно подготовить быстро. Для него не потребуется гигантский флот. У жаберов после разгрома у Дельты-треугольника явно плохо с кораблями. То есть противопоставить нам они смогут лишь стационарные системы обороны. А это значит, что эффективно защитить свои транспортные кольца, всегда расположенные далеко от планет, они вряд ли смогут». Какое-то время Нельсон молчал, а потом едва заметно усмехнулся уголком губ и резко сменил тему разговора, перейдя на официальный тон. «Вчера поздно вечером по гиперсвязи состоялась конференция глав с высшим военным руководителем союзных государств. Она была посвящена нашим дальнейшим совместным планам, но обсуждалась там и операция, закончившаяся сражением в системе Дельта-треугольника. Ваши действия, господин адмирал флота, были высоко оценены всеми участниками встречи. Президент Земной Федерации, старшая Ящеров и глава Кваргов поручили мне сообщить вам их совместное решение. Советом глав государств вы назначены главнокомандующим Объединенным флотом. Вам поставлена задача спланировать и провести стратегическую операцию по захвату звездных систем противника и принуждению его к капитуляции. На время подготовки и проведения операции генеральным штабам вооруженных сил и руководителям военно-промышленных комплексов союзных государств приказано оказывать вам всяческое содействие в приоритетном порядке. Поздравляю, Игорь». Нельсон неожиданно вновь перешел на обычный тон, слегка понизив голос. «Это действительно большая честь и огромное доверие. Впрочем, вы знаете это не хуже меня». Совещание начальников штабов и министров военной промышленности союзных государств мы провели уже на следующий день. Если военно-промышленный потенциал Федерации и Ящеров я неплохо знал, то возможности Кваргов повергли меня в настоящий шок. Выслушав главу Кошша, руководившего ВПК наших бывших врагов, я отчетливо понял, по какой тонкой грани мы прошли, избежав дальнейшего противостояния с Кваргами. Теперь мне стало понятно, как кварги умудрялись с такой скоростью отстраивать разгромленные флоты. Да, технологически они по многим параметрам отставали от Федерации, но в плане производственных и судостроительных мощностей кварги превосходили нас в разы. Количество добываемых и перерабатываемых ими ресурсов нашей промышленности даже не снилось. Вот что значит полностью отмобилизованная на военные нужды экономика. Примерно об этом я когда-то говорил Тобольскому, но в то время высшие чиновники Федерации были не слишком склонны меня слушать. Что ж, теперь вся эта мощь была готова работать на нас, причем добровольно и с песнями, и я не собирался упускать возможности, попавшие мне в руки. По моим прикидкам, для рейда по системам жаберов нам должно было хватить 10-15 черных драконов в сопровождении крупного отряда невидимок и других носителей дрон-торпед. На данный момент драконов у нас имелось всего два. Да и те стояли в ремонте, но с учетом вновь открывшихся возможностей, мы могли построить нужное количество кораблей за пару месяцев. К сожалению, прекратившиеся поставки комплектующих из Империи несколько снижали боевые характеристики новых кораблей. Но именно что несколько, поскольку генераторы защитных полей и плазменные орудия мы уже вполне в состоянии были производить сами, пусть и не столь совершенные, как имперские. Хуже обстояло дело с генераторами маскировочных полей. Из Империи их нам успели поставить довольно много, вполне достаточно для оснащения многих десятков кораблей, но мы использовали имперские генераторы еще и для дрон-торпед, а торпеда, как известно, штука одноразовая. Так что теперь торпеды неизбежно придется оснащать средствами маскировки нашего собственного производства, сильно уступающими имперским, а значит, их расход будет гораздо выше, чем в последнем сражении. Однако эту проблему я планировал решить, используя в качестве носителей торпедного оружия гигантские авианосцы кваргов. Кварги же должны были взять на себя и 70% работ по производству торпед. За Федерацией оставалось только изготовление систем радиоэлектронной борьбы и боеголовок с одноразовыми плазменными орудиями. Ящеры поставляли вспомогательные двигатели, а все остальное, включая финишную сборку торпед, брали на себя кварги. При таком подходе за оставшееся у нас время можно было с избытком обеспечить торпедами весь наш флот. Примерно через неделю после утверждения первой части плана операции мне на планшет пришел вызов от Литты. «Рад тебя видеть, адмирал», — улыбнулся я изображению ящерицы на экране. «Здравствуй, Игорь». Литта была сама серьезность, но обратиться ко мне по имени ей это не помешало. «Ты теперь забрался на такую высоту, что меня подмывает спросить, можешь ли ты уделить мне немного своего времени?» Потрясающая вежливость для ящеров, у которых подобные реверансы просто не приняты. но неплохо знаю эту хитрую рептилию, я догадывался, что она просто слегка надо мной издевается. Не злобно, а так, ради удовольствия. «Для тебя, Литта, я время всегда найду, ты же знаешь», — усмехнулся я в ответ. «Так кто вас, людей, поймет?» — показала мне ящерица свой раздвоенный язык. «Иногда вам так крышу срывает от скачков по карьерной лестнице, что вас становится не узнать». «А у ящеров разве так не бывает?» — искренне заинтересовался я. «Бывает. Правда, в основном у самцов. Но и у них это явление редкое. Ты не напрягайся. Это у меня просто настроение хорошее». «Да я уж вижу». «У меня есть кое-что новое, на что тебе будет не безинтересно взглянуть», — качнула головой Литта. «Особенно если учесть, что к этому кое-чему приложила руку твоя женщина». «Ага. Вот значит, где Инга пропадала последнюю неделю. Она вытребовала у Джеффа командировку к ящерам, но толком мне так ничего и не рассказала. Похоже, ее знакомство с Литтой получило неожиданное продолжение». «Снова приглашаешь меня в гости?» «Нет. На этот раз порталом тебе пользоваться не придется. Твоя Инга сказала мне, что тебе будет приятно слетать на Ганимед в гости к генерал-полковнику Шиллеру. По старой памяти он согласился предоставить майору Лавровой училищный полигон и подразделение курсантов для испытания наших новинок». Литта, а Инга не рассказывала тебе, чем закончилось последнее подобное мероприятие на этом полигоне?» «Естественно, рассказывала. Она ведь была непосредственным участником тех событий. У нас с людьми весьма схожие чувства юмора, Игорь, а твоя женщина умеет рассказывать армейские байки очень талантливо. Честно скажу, я с удовольствием посмотрю на то место, где все это происходило, и на того генерала, который позволил устроить на своем полигоне весь этот цирк». «Литта, этому генералу я очень многим обязан». «Молчу, молчу». Литта снова показала мне язык. «Начальника ВВУ планетарного десанта я последний раз видел еще в звании генерал-лейтенанта. На самом деле я был очень благодарен Инге за повод вновь увидеться с этим уже совсем немолодым офицером, так много сделавшим для меня в весьма непростой период начала моей военной карьеры и первых шагов оружейной кампании Лавровых. За всей этой круговертью, поднявшейся в связи с подготовкой рейда в звездные системы Жаберов, я как-то упустил из виду те изменения, которые произошли вокруг моей скромной персоны в связи с новым назначением. А изменения, как оказалось, имели место. Генерал-полковник Шиллер, естественно, не забыл о том, как когда-то Игорь Лавров впервые стоял перед ним в компании еще четверых таких же кандидатов и пытался доказать начальнику училища, что именно он достоин стать курсантом ВВУ планетарного десанта. Но сейчас из адмиральского катера, приземлившегося на краю училищного плаца, выходил уже не курсант, а адмирал флота Игорь Лавров, главнокомандующий объединенными союзными силами, в сопровождении адмирала Литты, возглавлявший в последнем сражении эскадру ящеров. И уж если его посетили такие гости, генерал-полковник не собирался упускать возможность выжать из этого визита максимум педагогической пользы для курсантов своего училища, давно ставшего для него делом жизни. Парадный строй курсантов и боевой техники, гимн училища, выход знаменной группы. В общем, не помню, чтобы где-либо меня еще так встречали, но я тоже ничего не забыл. И назначение меня, курсанта-первогодка, на должность инструктора, и поручительство в суде, когда моя судьба буквально висела на волоске, и помощь в разработке и испытаниях первых образцов нового оружия, да много еще чего я вспомнил, собираясь на Ганимед. Вспомнил и впервые воспользовался правом, дарованным мне когда-то личным указом президента Тобольского. Окинув взглядом свое отражение в зеркале, я пришел к выводу, что мундир генерала десантных войск мне все же более к лицу, чем форма адмирала флота. Мы шли вдоль замершего строя курсантов. Не знаю, о чем думала Инга, и уж тем более не представляю, как на это действо смотрела Литта. Но именно сейчас я отчетливо понял, что все мои слова о том, что я больше не имперский генерал, а гражданин Земной Федерации — чистая правда. Я чувствовал, что вернулся домой. Генерал Шиллер строевым шагом вышел мне навстречу, но я не собирался ждать его доклада, как положено старшему по званию и должности. Я принял стойку смирно и первым отдал честь генерал-полковнику.